Глава третья. Так себе сделка. Марк с самодовольной улыбкой на лице вошел в огромный зал, напоминающий скорее грот, чем обычное помещение. Стены зала были выложены грубо обработанным камнем, местами покрытым липким, похожим на плесень налетом. Воздух был тяжелым и густым от сырости. В нем присутствовал запах чего-то сладковато-металлического. Запах, который Марк запомнил за годы охоты на нежить. Десятки упырей, бледные, с выпученными глазами и острыми, как бритвы, клыками, расступались перед ним, покорно уступая дорогу. Марк лишь усмехнулся, так как знал, что они не нападут, пока им не прикажут. А вот приказа точно не будет. Пройдя сквозь ряды упырей, он приблизился к массивной дубовой двери, усыпанной серебряными гвоздями, словно древний саркофаг. Дверь была распахнута и открывала вид на пышно украшенный зал. Зал пиршества. На первый взгляд картина казалась довольно обычной. Длинный стол, ломящийся от изобилия яств. Но стоило Марку приблизиться, как его желудок скрутило от отвращения. Яства оказались отвратительной имитацией кулинарных изысков, созданной из человеческих останков. Разнообразные блюда, от изысканных пирогов из человеческой плоти до закусок из пальцев и глазных яблок, были искусно приготовлены таким образом, что на первый взгляд казались аппетитными. За столом восседали вампиры высшего ранга. Они с наслаждением поглощали эти жуткие кулинарные творения. Их бледные лица озарялись светом горящих свечей, который лишь подчеркивал нечеловеческую натуру собравшихся. Они не обращали на Марка никакого внимания, за исключением одного — центрального вампира, сидевшего во главе стола. Этот вампир был высок, худощав, с пронзительными голубыми глазами на лице. Он явно был лидером, и его лицо, в отличие от остальных, носило отпечаток древней мудрости и скрытой силы. Черты лица были более изящны, а волосы с легкой серебристой проседью, зачесанные назад, были более пышными. Внешне он походил на остальных вампиров высшего ранга, но в его взгляде Марк увидел нечто большее, чем холодное величие. В его глазах была пронзительная глубина, способная проникнуть прямо в душу. Вампир поманил Марка жестом изящной руки, покрытой кольцами, изготовленными из почерневшего металла. Приглашение было недвусмысленно. Марк, оценив ситуацию, решил принять его. Он подошел к столу и, не проявляя никаких эмоций, сел на предложенный стул, приготовившись к неизбежному разговору. Именно этот разговор мог решить его будущее. Запах крови, пропитавший старинный замок, напоминал ему о том, что цена небрежности здесь слишком высока. «Добро пожаловать, дорогой гость», — поприветствовал его высший кровосос, хищно улыбаясь. Его клыки блестели в тусклом свете комнаты. Марк скривился от отвращения, наблюдая, как остальные вампиры жадно пожирали человеческую плоть, превращая ее в кровавое месиво. «Мне не совсем удобно здесь находиться», — процедил он сквозь зубы. «Я думал, вы только кровь пьете». Высший вампир расхохотался. Его смех эхом разнесся по помещению, заставляя Марка напрячься. «Кровь нам необходима», — заверил он. «Но питаемся мы, как и вы, обычной едой. Просто наш выбор немного специфичнее». Ха. Только и смог выдавить из себя снайпер, все еще не скрывая своего отвращения. «Обычной едой? Уверен? Или у вас свои нормы?» «Неважно. Необычное место для встречи. Вас уже не интересуют рестораны или слишком велик соблазн всех там сожрать?» «А ты дерзкий малый», — протянул вампир, прищурившись. «Рестораны мне наскучили. К тому же большинство заведений оборудовано камерами, а пристальное внимание мне ни к чему». Марк фыркнул. «Либо вас всех перебьют, либо вы всех поработите. Середины не будет». Высший вампир громко цокнул языком. Его глаза вспыхнули красным светом. «Ищу я остюрный язык», — произнес он, подходя ближе. «Не боишься, что тебя разорвут в считанные секунды? Как гласит ваша же поговорка, против толпы не попрешь». «Знаком с ней», — спокойно ответил Марк, сохраняя невозмутимость. «Я вам просто так не дамся, но вы можете рискнуть и попытаться убить меня. А заодно и посмотреть, останутся ли ваши кости целыми, когда будут гореть в огне с температурой выше, чем та, при которой происходит плавление вольфрама. Помню, один ученый говорил, что только пока цел ваш скелет, вы бессмертны. Можно проверить». Высший вампир рассмеялся, громко и зловеще. Остальные вампиры замерли, прекратив пировать, и повернулись к своему предводителю. Их взгляды были полны любопытства, а еще в них таилась опасность. «Козырь в рукаве», — насмешливо спросил он. «Ну-ну». «Он всегда должен быть», — парировал Марк, глядя вампиру прямо в глаза. «Я знал, куда я иду, знал, с кем встречусь, знал, какими вы бываете высокомерными. Я всегда готов к любым неприятностям, а вы?» Его голос был твердым, уверенным. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Высший вампир зааплодировал, словно ребенку, который только что показал забавный трюк. «Мы ж все взрослые личности», — произнес он, поворачиваясь к остальному стаду. «Кушайте, гости. У нас тут своя беседа». Все, как по команде, продолжили пожирать плоть, будто их вовсе и не отвлекали. «Давай ближе к теме», — проговорил Марк, сохраняя холодный тон. «Ходить вокруг да около мне сейчас не хочется. Да к тому же твоя компания меня немного напрягает». Высший вампир усмехнулся. «Это ты сейчас их не любишь», — сказал он, обнажая желтые клыки. «Хорошо, будь по-твоему. Я слышал про Сергея. Полувампир, который смог в короткие сроки стать высшим вампиром. Как? Никто не знает, но мы знаем, что он был угрозой для всех нас. Не думаю, что он бы со мной справился». «Вот только мешает бы», — прервал его Марк. Его голос стал чуть мягче, но в глазах читалась печаль. «Ха, ты прав», — согласился вампир. «Я с ним не сталкивался в прямой конфронтации и не знаю, кто бы вышел победителем. Ты смог его убить. Естественно, не своими руками, но смог. С помощью полувампира Роберта». «И не горжусь этим», — процедил Марк, хотя внутри него все переворачивалось от воспоминаний. «Он был тебе другом», — задумчиво произнес высший кровосос. «На такое не каждый пойдет». Марк молча кивнул. «Почему ты не убил Роберта, когда была идеальная возможность?» — внезапно спросил вампир. Его голос стал холодным и требовательным. «О его устранении в контракте ничего не было», — ответил Марк, заранее подготовившись к этому вопросу. «К тому же планы могли измениться. Не в моих полномочиях принимать такие решения». Высший вампир задумчиво посмотрел на него. «Смерть Сергея в обмен на твою жизнь», — прошептал он, наклоняясь ближе. «Планы поменялись. Теперь ты должен убить Роберта. Он является угрозой для наших планов». «В уговоре не было подобного», — возразил Марк, но его слова были не услышаны. «Я верю в тебя, человек», — продолжил вампир, игнорируя протест. «Одна лишь смерть, и ты станешь высшим вампиром. Я наделю тебя своими силами и умениями. Думаю, это равносильный обмен». Марк нахмурился. «Почему вы сами не убьете его?» — спросил он, вслух озвучивая мысль, которая давно вертелась у него в голове. «Он же полувампир. Пыль из-под ногтей». Комната погрузилась в гробовую тишину. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на главном вампире и Марке. «Я мог бы его убить», — медленно произнес высший вампир. Он явно руководствовался сейчас лишь холодным расчетом. «Но мне не хочется марать руки. Убьешь его, и я тебя в ту же ночь обращу, высшего вампира. Договорились?» Марк скрестил руки на груди. «Тогда нужно заключить договор на бумаге», — ответил он, сохраняя серьезное выражение лица. «Так как твоим словам я не особо верю. Потом вдруг внезапно нужно будет убить президента или еще кого-нибудь. Тащи сюда нотариуса». Высший вампир на мгновение застыл, а затем рассмеялся, и его смех эхом прокатился по огромному залу. «Ты действительно достоин стать одним из нас», — произнес он, все еще улыбаясь. «Ладно, договоримся. Но знай, если ты попытаешься меня обмануть, то твоя смерть будет долгой и мучительной». Марк лишь пожал плечами, сохраняя внешнюю невозмутимость, хотя внутри все кипело от негодования. «Сука!» — проворчал Марк, плюхаясь на водительское сиденье автомобиля. Его руки дрожали от гнева и нервного напряжения. «Убить бы всех вас прямо здесь и сейчас, и, возможно, мир станет чуть лучше». «Не станет», — спокойно ответил голос из-за спины. Марк резко повернулся к зеркалу заднего вида, и его лицо на миг замерло. На заднем сиденье сидел мальчишка, его друг из детства. Лицо было все таким же размытым, но тело оставалось узнаваемым. Худое, бледное, будто больное. Красная рубашка на два размера больше, и синие шорты были точно такими же, как и десятки лет назад, во время их последней встречи. «Кого я точно не ожидал увидеть, так это тебя», — выдохнул Марк, пытаясь скрыть удивление. «Ты всегда появляешься, когда меньше всего ждешь». «А кого ты ждал?» — обиженно спросил мальчишка, скрестив руки на груди. «Какого-нибудь упыря, которого послали меня ликвидировать. Да хоть людей из штаба, но точно не тебя». «А ты решил угрожать вампирам несуществующим оружием», — рассмеялся мальчишка. Его голос был одновременно насмешливым и мягким. «Смело! Они очконы раз побоялись проверить твою угрозу». Марк усмехнулся, чувствуя себя немного глупо. «У меня нет таких полномочий, чтобы по своей инициативе уничтожать ракетами целые дворцы», — объяснил он, сохраняя серьезность. «Хотя, если сделать анонимный звонок, то сюда приедет пара отделов и сравняет все с землей. Вот это и был запасной план». Мальчишка покачал головой, словно говоря, «ты все такой же». «Насчет штаба? Не жалеешь, что предал отделка?» — внезапно спросил он, пересаживаясь на переднее сиденье. Его взгляд был внимательным, скорее даже пронзительным. Марк замолчал, задумавшись. Он долго колебался, прежде чем ответить. «Нет, наверное», — произнес он наконец. Его голос был наполнен сомнениями. «Мне только Сергей не нравился, да и Иван порой бесил. Но в целом люди неплохие. Они слишком дружные. Да, чтоб пиво попить их хрен соберешь, но вот друг за друга стоят горой. Вот, например, взять того же новенького». «Роберта?» — уточнил мальчишка. «Ага, его самого», — подтвердил Марк. «Я был поражен тем, как он пробился через орду упырей и снежных людей, выбил дверь и тем самым спас нас». «На самом деле, ты же эту кашу заварил и сам мог там погибнуть», — упрекнул его мальчишка. Его голос стал тверже. «А если Иван с Робертом опоздали хотя бы на 5 минут, то что? Упыри бы тебя разорвали на куски, им плевать, кого жрать. Главное — утолить жажду». «Я видел тот момент и знал, как действовать», — пытался оправдаться Марк, но его слова звучали слабо даже для него самого. «В это я верю», — ответил мальчишка. Его тон снова стал мягче. «Но все равно лучше так не рисковать. Сергей мог не контролировать себя, и тогда от тебя и той девчонки ничего бы не осталось. Ты же знаешь, на что он способен?» «Знаешь. Он даже будучи человеком мог с вампиром встретиться один на один и убить его голыми руками, а тут он сам стал вампиром». Марк помрачнел. Его взгляд устремился куда-то вдаль. «С ним все покончено. Можно забыть про него раз и навсегда», — произнес он, словно пытаясь убедить в этом самого себя. «Знаю», — с грустью в голосе ответил мальчишка. «Его убил Роберт. Я и сам не верил в то, что какой-то полувампир сможет справиться с высшим вампиром. Но он справился. Как?» «Мы этого не узнаем», — вздохнул Марк, чувствуя, как внутри поднимается волна сожаления. Мальчишка задумчиво помолчал, а затем внезапно спросил. «Как ты собираешься убивать Роберта? Если он справился с Сергеем, то тебя точно порвет, как тузик грелку, а ты еще и деактивировал бомбу в его голове. Поспешный выбор». Марк покачал головой. «Я человек слова», — произнес он твердо. «К тому же он мне ничего плохого не сделал, а наоборот всегда помогал. Если бы мы больше проводили время вне базы, то, возможно, он стал бы лучшим другом». «А как же я?» — обидчиво спросил мальчишка. «Мы с тобой с самого детства дружим, а он кто? Просто вы его спасли, когда он трахал все, что движется, а что не двигалось, двигал и трахал. Очередной имбецил с горой мышц и шикарной бородкой». Марк фыркнул, стараясь скрыть улыбку. «Разве ребенок может так ругаться? Мама тебя накажет!» — поругал он мальчишку, но в его голосе слышалась легкая ирония. «Она и тебя накажет! За то, что не уследил за своим братиком!» — ответил мальчишка, и его лицо исказила игривая ухмылка. Марк резко повернулся, но сиденье рядом было пустым. Мальчишки уже не было. «Что?» — прошептал он. Его голос дрогнул. «Ты куда пропал? Опять? Опять?» Добавил он, с грустью потирая лоб. «Проследить за ним?» — спросил один из слуг, обращаясь к высшему вампиру. Его голос был осторожным, словно он боялся получить резкий ответ. Они находились в тени, наблюдая за Марком, который разговаривал с кем-то в автомобиле. Высший вампир лениво откинулся на спинку кресла. Его красные глаза блеснули в полумраке. Искоса посмотрел на человека и усмехнулся. Он хотел сказать что-то эдакое в адрес снайпера, но вот собеседник его был не того статуса, чтобы переходить на комфортный диалог. «Не стоит», — произнес он, махнув рукой. «Он тебе не абы кто, а профессионал. Слежку заметит сразу. К тому же наверняка за ним будут охотиться его же люди. Зачем создавать еще больше проблем?» Слуга помолчал, явно желая сказать что-то еще, но колебался. «И все же смею заметить, что он с вами грубо обращался», — наконец решился он. Его голос стал чуть увереннее. Высший вампир прищурился. На лице появилась легкая ухмылка. «У них тут так принято», — задумчиво протянул он, словно говоря сам с собой. «Человек, который играет на двух полях, всегда должен быть дерзким. Это часть их игры. Лучше отыщите и убейте Роберта раньше, чем это сделает он. Как только полувампир будет мертв, разорвите Марка на части, а его голову принесите мне. Он мне нужен лишь, пока жив этот хренов полувампир. Сроки поджимает», — добавил он, ударив кулаком по подлокотнику кресла. Слуга испуганно вздрогнул, но быстро собрался. «Убить Роберта будет непросто», — осторожно произнес он, понимая, что его слова могут вызвать гнев хозяина. «Даже Шойс со своими сотнями упырей не смог его одолеть, а тут...» Высший вампир медленно поднялся. Его фигура казалась выше и массивнее в темноте комнаты. «Наймите киллеров», — процедил он сквозь зубы. «Устройте теракт, инсценируйте аварию. Тут столько способов убить человека так, чтобы никто никогда на него не подумал. В крайней мере, можно бахнуть ракетой по дому, где он живет. Мне наплевать на жертвы. Мне нужна его голова. Чем быстрее ты ее принесешь, тем быстрее займешь место в совете. Понял?» Слуга торопливо кивнул, и его лицо осветилось радостной улыбкой при мысли о возможном повышении. «Так точно!» — выпалил он, развернулся и быстро вышел из комнаты. Высший вампир проводил его взглядом, затем снова опустился в кресло. На его лице появилась холодная улыбка. «Время работает против нас», — прошептал он себе под нос. «Но я всегда знаю, как найти выход из любой ситуации, даже если для этого придется заплатить слишком высокую цену. Осталось найти Дрейка. Где же ты, мой повелитель?» Его пальцы барабанили по подлокотнику кресла, словно отсчитывая последние секунды до начала новой игры. Каждый шаг теперь был важен, каждое решение могло стать последним.